«Серега, есть хочешь?» – спросил меня батя. «Вот за что он мне нравился, всегда задает правильные вопросы и кому надо». «Не е», – протянул я. «Ну вот», – ответил папа Ваня Пышке. «Идите отдыхать, я сам уложу сына». «Хорошо», – тревожно вздохнула Лариса. «Чистая пижама в верхнем ящике комода. Если воды захочет, разберемся, Лариса Михайловна», – улыбнулся батя. «Доброй ночи». «Спокойной ночи», – ответила Пышка, слегка растерявшись. Хотела что-то сказать и промолчала, выходя из комнаты. Наверное, решила подметить, чтобы мы долго не засиживались. Но это я еще мог промолчать, а батя на такое мог и грубануть. В это время репортаж как-то быстро закончился, и отец переключил на другой канал. Там какой-то веснушчатый парень с перебинтованной головой рассказывал, как он чудом выжил. По одежде было понятно, что он из обслуживающего персонала станции. «Острые когти, значит, полоснул меня», — запинаясь, отвечал парень. «А кто это был? Разглядели?» — спросил его репортер. Худощавый парень с щеголеватыми усиками и значком телеканала на груди. «Н не увидел, слишком быстро он передвигался», — пробормотал пострадавший. «А на что больше похоже?» — продолжал у него выпытывать усатый. «Какой-то черный большой ком», — начал вспоминать перебинтованный. «И несколько лап, когти вот такие», — он раскинул руки. «Полметра. Интересно, что же там за тварь такая? Вроде паука, но с когтями», — донимал его усатый. «Наверное, я не разобрал», — пожал плечами чудом спасшийся. «Спасибо», — кивнул ему репортер, и ракурс сменился. «Теперь я заметил столб дыма и какие-то вспышки. А сейчас за моей спиной ликвидируют прорыв наши доблестные военные маги. Теперь в Южном Бутово, Херово, рядом с нами», — тихо пробурчал батя, а затем спохватился. «Серега, ты ничего не слышал?» «Я не ругался, понял?» «Да расслабься уже, я давно уже знаю это слово», — но кивнул, для его успокоения, а затем вспомнил рассказ очевидца. «Тварь очень похожа на кромсателя. Видел в зоопарке похожий комок с несколькими щупальцами. Хотя какой там комок, комище. Тварь почти ростом с батю, много конечностей с человекоподобными пальцами, на которых длинные когти. Если это так, то и когти у него раз в 10 меньше. Но в зоопарке кромсатель кое-как передвигался по клетке. Видно, находился под замедлением одного из артефактов. Да, видимо, это он и устроил небольшой армагеддец на столичной подстанции. Ну что, сынок, интересно?» — улыбнулся батя. Я закивал. «Как думаешь, наши победят?» — «Кайсно», — выдавил я и протянул руку к шкафу, на котором лежал свернутый в рулон большой бумажный лист. «Кайта, опять карту? Что ты с ней делаешь? Отмечаешь места прорывов?» Батя удивленно посмотрел на меня. Я закатил глаза и кивнул. «Наконец-то, хоть ты догадался. Ну ты даешь, ха-ха». Папа Ваня не ожидал этого. Сомневался, что я в таком возрасте смогу отличить одну улицу от другой. Он поднялся с дивана, слегка покачнувшись. Все-таки алкоголь давал о себе знать. «Сейчас достану». Уже через полминуты он расстелил передо мной полотно с моими отметками, передал самопишущее перо. Заинтересованней, чем в прошлый раз, наблюдал, как я искал нужную мне точку. «Так, теперь на подстанции, район Южное Бутово». Я аж высунул язык от усердия, пытаясь поставить ровную отметку в виде крестика. Вот же засада. Пальцы еще были слабыми, и вместо этого получились, как и прежде, две кривые загогулины. Хотя соединялись они в нужном месте. Батя какое-то время напряженно вглядывался в карту, затем помотал головой. Посмотрел на часы, блеснувшие на запястье. «Так, все, а теперь пошли спать», — ответил он и поднял меня на руки. Я же потянулся к его телефону, торчавшему из нагрудного кармана. «Хочешь узнать, чем все закончилось?» — удивился он. «Ну а сам-то как думаешь?» «Ладно, давай посмотрим». Батя поводил пальцами по экрану, картинка на котором несколько раз сменилась. Затем я увидел сводку новостей. Читал я достаточно быстро, поэтому понял, что в итоге трое из персонала погибли, двое чудом остались в живых. Один из них — тот рыжий, у которого брали интервью. А среди военных магов, один маг-мастер погиб, троих магов-адептов в тяжелом состоянии сейчас откачивали лекари. Остальные пятеро, в том числе один маг-магистр, отделались легкими порезами. Как итог, одна тварь поймана, две уничтожена. И да, я угадал, это были кромсатели. Интересно, откуда они все лезут? Кого бы спросить? Может, у Иннокентия? Этот старик что-то должен знать. Батя еще раз прочитал вслух то, что я уже знаю. «Ну что, теперь пошли спать», — серьезно взглянул он на меня. «Полночь. Если мама узнает, что ты лег так поздно, достанется нам обоим». Понятно, что батя не особо переживал, что маман ему всыпет. Просто таким образом переживал, чтобы я лег вовремя. Прежде чем я успел намекнуть, что хотел бы посмотреть еще парочку живых картинок, он понес меня в детскую. Ладно, в следующий раз я буду гораздо настойчивей. Когда я очутился в кроватке, батя склонился надо мной. Вот только дыши в сторону, а ну ты ж не чай с мятой пил, чтобы делиться своим ароматом. У меня от устойчивого перегара аж глаза заслезились. Что ж вы там за бодягу пили с Кутузовыми? Баю-баюшки-баю, не ложися на краю, продолжать батя делиться со мной алкогольными парами. Телители, трали-вали, в общем, ты понял, все, спи. Фух, газовая атака закончилась. Батя натянул на меня эти чертовы ватные трусы, затем вышел из комнаты, напоследок выключая свет. Только сейчас я оценил его выступление. Вот это я понимаю колыбельное. Кратко, быстро, а не это заунывное пение пышки, как кисель расплывается у тебя в мозгу. Затем поерзал, пытаясь снять подгузник. Но эта сволочная резинка, что обтягивающая мой пояс, не поддавалась. Да и нахер, пусть будет, плевать. Я хотел поразмышлять насчет последних прорывов. Надо бы где-то раздобыть архивные данные о появлениях монстров в Москве, хотя бы за последние 5 лет. И как же это сделать? Но не судьба мне что-то придумать. Мысли отказывались собираться в кучу, а затем и вовсе окончательно разобрались. Стоило закрыть глаза, как я моментально провалился в сон. Точнее, это была серия снов. Впервые такое. До этого мне ничего не снилось. И вот на тебе, Сергей, оптом за все время. За ночь мне успели присниться дворец, зеленые холмы, затем какой-то мраморный зал с колоннами. Следом, как я бегу за каким-то мохнарылым монстром и не могу догнать его, а он довольно ржет как сивый мерин, показывая мне неприличные жесты. Несколько эпизодов были связаны с бушующим морем и высокими волнами. Может, еще с десяток таких фрагментов, но я больше ничего не запомнил. А, точно, и какой-то тягучий голос что-то говорил на фоне. Повернулся в кроватке на бок, увидел в окне пробивающиеся сквозь щель между шторами лучи солнца. Сладко зевнул и увидел появившуюся на пороге маман. «Привет, Сереженька», — расплылась она в улыбке. Ее лицо было заспанным, а прическа слегка всклокоченной. «Ну что, недолго сидели вчера?» «Едово», — ответил я. «Аиса, у нее сегодня выходной», — улыбнулась маман, вытаскивая меня из кроватки и проверяя подгузник. Мой организм все еще был не готов к таким перерывам. «Хорошо, что папа не забыл надеть», — пробормотала маман, затем сняла использованные ватные трусы и понесла меня в ванную. После водных процедур она меня одела в чистое, а затем и батя подошел с чашкой кофе. «Ну что, скоро поедем к деду», — подмигнул он мне, — «заодно познакомишься с ним». «Ну что же, понятно, почему родители решили его проведать. Не так соскучились, как хотели выяснить подробности давней вражды Смирновых и Кутузовых. Сегодня суббота, первый выходной день недели, и он обещал быть насыщенным. Дед проживал в Подмосковье, а это значило, что там много живности. Будет на ком потренироваться». Через полчаса мы сели в автомобиль и отправились за город. Я почувствовал, что мы уже в Подмосковье, когда ровное покрытие закончилось и началась дорога не очень, прямо скажу, идеальная. Батя старательно объезжал ямы да ухабы, и все равно умудрились попасть в одну из них. Нас прилично тряхнуло. «Носом ткнуть сюда этих ожиревших чиновников», — прорычал батя. «Ни хрена же не занимаются дорогами». «Иван, Сереже не нужно это слышать», — предупредила его маман. «Потише». «Да что потише», — возмутился батя. «Карманы только набивают, твари». «Вай!» — дернул я ножкой и нахмурился. «Ну вот, теперь он будет в садике это повторять», — пробормотала маман. «Если и буду, то лишь по отношению к одному конкретному мудаку. Он у нас парень умный», — улыбнулся батя, посмотрев на меня через зеркальце, пришпандоренное над лобовым стеклом. «Понимает, что и кому говорить нужно». Я кивнул в ответ. «Все равно не ругайся», — пробурчала маман. «Ладно, постараюсь», — пообещал батя. «Просто тут само как-то вырвалось, накипело уже. Мы часто по таким дорогам мотаемся, ты знаешь». Маман кивнула, поудобнее усадила меня в люльке. И если еще месяц назад для меня это было удобное кресло, в котором буквально утопал, то сейчас я кое-как помещался в нем. Да, рос я очень быстро. После часа мучений на разбитой дороге и нескольких эмоциональных высказываний бати, мы повернули в сторону, съехав на проселочную дорогу. а через пару километров остановились у просторного дома, огороженного высоким забором. Самая настоящая деревня. Видимо, дед предпочел жизнь отшельника или как там называют таких людей, ведь перебраться в город ему ничто не мешало. Маман вышла, держа меня на руках. Ох, какие знакомые запахи. Прямо как на моей ферме в родном мире. Был у меня тогда сельскохозяйственный бизнес, причем довольно прибыльный. Воздух был таким чистым, что хотелось дышать им полной грудью. Запах сена, костра и свежего навоза. Неподалеку гоготали гуси, квахтали куры, петухи кукарекали, соревнуясь, кто громче. «Ох, ты ж, какие люди к нам пожаловали!» — просипел седой заросший дед, появляясь перед нами с двуствольным ружьем. «Надеюсь, ты не будешь в нас стрелять, отец?» — ухмыльнулся батя. «Да ты что, не понял юмора, дед? Это я в попыхах захватил. Мало ли, кто мог появиться. Ну, чего встали? Проходите в дом», — он махнул рукой. На меня он лишь мельком взглянул, да и с маман поздоровался лишь кивком. Не было этих отеческих объятий и криков радости. Да, дед совсем походу здесь одичал. Вон какую бородень отрастил, да и взгляд у него странный. В моем мире нередко такие вот отшельники либо сходили с ума, либо попадали под замес, когда начиналась какая-нибудь местечковая война, либо их убивали мародеры, забирая припасы и всю домашнюю скотинку. Но дед, судя по всему, держался, хотя взгляд был хмурый. Не рад был он нас видеть или произошло чего, выясним в ближайшее время. Мы зашли в дом и попали в просторное помещение. Ну да, истинный отшельник. Какие-то сети на стенах, густая паутина в углах, непонятные грязные банки-склянки на полках, вся мебель потертая и блеклая, лестница на чердак, по ветхим ступеням которой даже я не осмелился бы подниматься. Гостей я не ждал, но чаем могу напоить. «С брусникой», — пробурчал он. «Может, хватит в затворника играть, отец?» — тихо обратился к нему батя, но я услышал. Мы с маман в это время сидели за столом, который, судя по его внешнему состоянию, видел зарождение этой империи. Когда мы последний раз виделись, да и внука хотели показать. «Внука, говоришь, будто я дурак и не знаю, что он приемный?» — насупился дед. «Что ты мне мозги пудришь? Для нас он родной, к тому же очень способный, и магией не обделен, уж поверь», — парировал отец. «Достойное продолжение рода. Сережа, смотри, какая кошечка!» — раздался над ухом голос маман, которая погладила подскочившее к нам серое животное. «Ласковое, будто я кошек не видел, и не отвлекай меня от разговора всякой мелочевкой. Да я только рад за вас, Иван», — продолжил дед, кидая травы в большой чайник. «И мальчонка мне понравился. Я сразу почувствовал в нем силу». «Так в чем тогда дело?» — удивленно спросил батя. «Потом расскажу», — ответил дед. «Давай пока чай попьем». Когда чай был заварен, хозяин этой берлоги вернулся к круглому столу, за которым мы расположились. Затем разлил напиток по глиняным кружкам, и мы приступили к чаепитию. Точнее, они. Мне же достали пакет яблочного сока, к которому я тут же присосался. «А, кстати, у меня шмет есть, правда, прошлогодний», — спохватился дед. Он буквально ожил, да и в нашу с маман сторону начал кидать более теплые взгляды. Передо мной появилась большая чаша с золотистым медом. «А вот это точно наш продукт». Я потянул руку. «Сережа, нельзя еще такое», — покачала головой маман. «Ему же еще года нет». «Не говори ерунды, женщина. Все мне можно. Дай сюда, и я забуду о твоих обидных словах». «Ну, ложку-то можно?» — ухмыльнулся дед. «А мне он начинал нравиться». «Если только маленькую ложечку», — ответила маман. «Вот это у меня самая маленькая». Дед протянул достаточно приемлемый столовый прибор. «Таким взрослые супы кушают. Этот старик мне нравился все больше и больше. Дай». Протянул я руку к ложке и схватил ее. Маман побледнела, нехотя кивнув, а батя помог набрать мед и поднести к моему рту. Это божественно. Я дегустировал еще минуту эту сладость, не давая возможности разбавить ее даже каплей воды, а потом все-таки сдался. Маман залила в меня полкружки. Затем мы вышли во двор, обошли дом. Дед с батей ушли за дом. Мы же с маман подошли к загону с курами и цыплятами, затем присели, начиная их кормить травинками. В основном на нас реагировали куры, а молодняк, уже слегка подросший, носился по огороженной территории, как угорелый. «Служи!» — вызвал я змейку и приказал ей подслушать разговор на заднем дворе. Но когда призрачный питомец остановился рядом с батей и дедом, они все еще молчали, лишь дымили какими-то табачными палочками. «Так и что случилось?» — не выдержал батя. «Я же Барбоса усыпил недавно. Старый совсем стал, да и охранник из него был херовый. В общем, повадилась одна сучка рыжая таскать моих цыплят. Уже третьего утащила. Ты про лису? Да, про эту суку. Так, после большого прорыва всех животных твари поели, удивленно ответил батя. Как видишь, не доели, раздраженно пробурчал дед. Зачем мучиться? Купил бы уже собаку, ответил батя. Предложил, кстати, вполне логичный вариант. Да это в город ехать надо, откликнулся дед. Видно, батя выглянул за дом, затем продолжил. Загон же вроде высокий, да и забор у тебя надежный. Подкапывается, тварь, процедил дед. Хотя странно, прямо явных подкопов не видел. Мы с маман отошли, сели в небольшую беседку в дальнем конце двора, но я все еще внимательно посматривал в сторону загона, а потом заметил мелькнувший рыжий хвост. Вот чертовка, она начала протискиваться через щель в заборе, и у нее это получалось. Ну и куда ж ты лезешь, придурок один из цыплят, поклевывая что-то в земле, подошел слишком близко к тому месту, где появилась его смертушка. Да, цыпленку скоро придет кирдык. Я посмотрел в сторону леса и решил поэкспериментировать, запустить связующую нить чуть дальше обычного, километр полтора. Я уже был на пределе своих возможностей, но продолжал искать живность. Кто же может дать этой рыжей хищнице достойный отпор? В это же время я наблюдал, как лиса подбирается к цыпленку, все ближе и ближе. Вот она уже затаилась перед прыжком, а моя слабеющая магическая нить все-таки нашла животное, и это был заяц. Да уж, забавно будет посмотреть за этой битвой. Глава 20. Зеленая призрачная нить коснулась серого комка, из которого торчали большие уши, и тот вздрогнул, затем выпрямился. Да, я мог бы приручить лису, но это слишком просто. Мне же хотелось развивать свои навыки и сейчас поработать над расстоянием призыва. Однако если что-то пойдет не по плану, то я всегда смогу переключиться на лису. Ох-хо-хо, Амана тает на глазах. Надо сокращать расстояние. Напади на лису, приказал я и указал на эту рыжую тварину. Заяц подчинился. Мощными прыжками устремился к своей цели. Он точно не успеет до того, как эта сука схомячит цыпленка. Поэтому змейке придется немного потрудиться и отвлечь лису. Мой астральный питомец зашипел в стороне. Зверь тут же насторожился, начиная оглядываться. В это время цыпленок совершил удивительно тупой поступок. Сделал еще несколько шагов в сторону лисы, распластавшейся на земле. Да, там было больше всего травы, и эта глупая птичка направлялась именно туда. «Сережа, на что ты так внимательно смотришь?» — раздался голос маман у меня над ухом. Я не отреагировал. «Сейчас мне ни до чего нет дела. Главное – удержать нить. Хотя я уже справился». Расстояние сократилось вдвое, а заяц ускорился, взметая из-под своих лап комья земли. Оставшееся расстояние он преодолел секунд за 10. А потом, когда лиса приготовилась к прыжку, произошел удар, от которого она отлетела к забору. Заяц врезался задними лапами в ее вбок. Учитывая, что питомец при этом прилично разогнался, хищницу ошеломил удар. Она завизжала, а затем, придя в себя, бросилась в сторону зайца. Эх, красавец! Приземлившись, он мощно оттолкнулся в направлении лисы, открывшей зубастую пасть. Удар задними лапами в морду хищника, а затем в ход пошли передние зубы. Рыжая шерсть начала разлетаться клочьями в разные стороны. «Что здесь?» – услышал я голос деда. «Ох ты ж, мать твою итить! Это как вообще? Очуметь? Ха-ха!» – засмеялся батя, а маман лишь испуганно охала на фоне. Я же улыбался, наблюдая, как заяц уворачивается от клацающей пасти и утробно рычит в ответ, и продолжает вгрызаться зубами в шкуру своей жертвы, обрабатывая ее тушку лапами. Вскоре наступил перелом схватки. Рыжая хищница сдалась, испуганно бросилась в сторону забора, а потом замерла. «Ну что, сучка, застряла? Так, мы это сейчас исправим». Заяц разогнался еще раз и отвесил лисе серьезный пендель, и снова обеими лапами и со всего разгона. От удара забор затрещал, одна из деревяшек отвалилась, а лиса, хрипло рыча, рванула в сторону леса. «Убей!» – отдал я очередной приказ. Смысла оставлять хищницу в живых не было. «Мы уедем, а она осмелеет и придет еще раз, уже обозленный, и тогда дед все равно ее убьет, но только из своего ружья. Так что можно сказать, я отсрочил неизбежное». До зеленки оставалось еще метров 20, когда заяц в пару прыжков догнал это рыжее отродье и опустился на его шею. «Хрум!» — услышал я. «Принеси добычу!» — скомандовал я, и полминуты не прошло, как зверек перемахнул через забор, держа в зубах мертвую лису. Она умерла быстро, это радует, не люблю, когда животные страдают перед смертью. Он подошел ко мне, положил возле беседки большое мохнатое тело своей жертвы, словно верный пес, и я, поблагодарив за службу, разорвал с ним связующую нить. Он выполнил задачу, больше он мне не нужен. Некогда грозный зверь превратился снова в зашуганное животное. Через несколько секунд он прыгнул через забор и растворился в лесу. Взрослые были в шоке, а я довольно выдохнул, утирая пот со лба. Да, это было непросто, но одно я точно знаю. Теперь я могу найти любую живность за полкилометра от себя и приручить. И еще одна радостная новость. Маны в источнике после всего этого представления осталось больше половины. Еще один момент, который я выяснил. На большом расстоянии мана тратилась очень быстро. Еще бы полминуты продержал зайца на полутора километрах, и мой источник высох бы напрочь. «Это что было? Это внук сделал?» Запыхтел дед и подошел ко мне. «Ну и что ты вылупился на меня? Будто я какое-то иноземное чудовище». «Он что, ментал?» Побелевшими губами пробормотал старик. «Да не переживай ты так», довольно улыбнулся батя. «Он только животных может приручать, и монстров», хотел добавить я. Но понятно, старичка лучше не травмировать такой новостью. Пусть попривыкнет пока к этой. «Сережа, ты убил животное?» Впечатлительная маман испуганно смотрела на рыжие тельце лисы. Оно валялось в пыли возле беседки. «А тетя, а попки?» — ответил я, ухмыляясь. Что означало, нефиг мне тут цыплят воровать. «Я забыл предупредить об этом», — пробормотал батя деду. «Надеюсь, ты понял, какая сила растет в нашем роду. Повелитель зверей». «Значит, неплохо», — зацокал языком дед. Затем он подошел к валяющейся тушке и поднял ее. «Мех отличный», — оценил он. «И как еще такая особь сохранилась?» «Благодаря твоим цыплятам, видимо», — хохотнул батя. «Думаю, не только у меня эта тварь живность таскала», — пробурчал под нос дед и махнул нам. «Пошли в дом. Раз такое дело, как раз угощу своей настойкой фирменной, на мяте и лимоннике». «Не, я не буду», — ответил батя. «Я ж за рулем, забыл, не забыл. Я к тому, что у меня переночуете», — пробурчал дед. «Места всем хватит». Батя с дедом попробовали настойки. Маман выпила рюмку, скривилась и забавно замахала перед собой руками, ища на столе закуску. Рука нащупала блюдо с квашеной капустой. Она схватила жменю и закинула в рот. «Уха, так это самогон», — воскликнула она, когда отдышалась. «Ну не совсем. Настойка», — поправил дед, разливая еще по рюмке, и покосился на меня, улыбнулся. «Сереге не наливаем, а то еще медведя приведет». «Я тоже не буду», — ответила маман. «Можно чай, этого добра сколько угодно», — хохотнул дед, отправляясь на кухню. Чуть позже, пока батя с дедом допивали бутылку настойки, я еще раз попробовал мед и запил молоком. «Видно, сказалась на мне усталость». Я закрыл глаза, и маман оперативно переложила меня в люльку. Там я и уснул. Проснувшись, я увидел перед собой картофельное пюре, свежие огурцы и помидоры, а также очередную порцию молока. А мед, мед-то где? Я перестал махать руками, когда маман, тяжко вздохнув, набрала в небольшую пиалу несколько капель меда. До этого только канарейки хватит. «Ну, Сережа, очень тебя прошу, не надо тебе много этого продукта. Может быть аллергия?» Умоляюще посмотрела на меня маман. «Ладно, соглашусь. Организм можно иной раз и пожалеть, но соглашусь исключительно для твоего успокоения. Пока хватит и этого, но это пока». Сытно пообедав, я снова вышел во двор. Дед с батей разговаривали в беседке об участившихся разломах и продолжали распивать настойку, дымя табачными палочками. В основном пустая беседа. «Ну вот нахрена мне эти домыслы, я разберусь в этом самостоятельно, и когда разберусь, понятно будет, как действовать. А мы пока потренируемся». «Да, Сережка», — подмигнула мне маман. Оказывается, она взяла с собой магические тренажеры. «Ну блин, в кои-то веки решил на природе погулять. Думал, в лес пойдем, а тут эта фигня». После унылых перетеканий маны из коробки артефакта обратно в мой магический резервуар, мы все-таки отправились в лес. «Только далеко не отходите», — предупредил раскрасневшийся от алкоголя дед, высовываясь из беседки. «Мало ли что, а что мало ли?» Побледнела маман. «Ох, ей бы лишний раз попереживать о чем-нибудь». «Ну, мало ли, Наташ», — намекнул батя о разломе. «Я ж не дурак, все понимаю. Время сейчас неспокойное». «Поняла», — кивнула мама Наташа и отпустила меня пешком, хотя надела на себя и меня защитные артефакты. Когда мы слегка углубились в лес, я заметил небольшую живность. Прыгающие в траве кузнечики, воробьи и бабочки, мелькающие то тут, то там, мне были неинтересны. Я планировал потренировать дальность действия связующей нити. Понять, насколько далеко могу ее протянуть. Не просто было контролировать свои шаги и одновременно запускать магическую связь вглубь леса. Но вот маман остановилась, начиная клацать на своем телефоне. Как я понял, это называлось съемкой. Она фиксировала на память кроны деревьев, кусты неподалеку, тропинку, по которой мы шли. А я воспользовался тем, что мы остановились, и запустил нить чуть дальше. Ну что ж, километры 600 метров. Дальше, чем в прошлый раз. Пока это мой предел. Одновременно поискал зверей, но хватило и нескольких секунд, чтобы понять, ни единого крупного животного вокруг нас не обитало. Лишь несколько мышей полевок. Косой, видно, очень испугался, раз убежал за пределы досягаемости моей нити. Еще немного походили под вздохи маман, как же хорошо здесь. И воздух-то какой чистый, не надышишься. А затем направились обратно. Батя с дедом переместились в дом, на кухню, потому что начали кусать комары. Маман периодически хлопала себя, пытаясь убить кусающих кровососов. Ну, до меня никто не мог добраться. Я приручил одного комара, который превратился в берсерка. И теперь он гнал прочь каждого, кто желал отведать младенческой кровушки. Вечер мы с маман провели в одной из комнат, которую нам определил дед. Перед этим я все-таки выпросил еще немного меда. Конечно, я перед этим поужинал яблочным пюре, которое захватили с собой предусмотрительные родители. Затем маман разложила диван и включила телевизор. Насколько я понял, магическая коробка работала на каком-то кристалле или другом накопителе. Позже разберусь, если надо будет. Шла передача про животных, но мне на нее было наплевать. Я вновь позвал змейку и отправил к бате и деду, которые продолжали беседовать о чем-то на кухне. «Так, я же не говорил, что нельзя», — услышал я возмущенный голос деда. «Я так тогда напугался, что на всю жизнь хватило. Отец, мне надо знать правду», — дожимал его батя. «Ты что, своему сыну отказываешься рассказать? Лет 5 мне было, когда я увидел это», — вздохнул дед. «Но Демидовы тогда запугали твоего деда, а он предупредил меня, что если кому-то скажу, нас всех убьют, семью всю вырежут. Понимаешь теперь, почему я не говорил? Так что произошло?» Не унимался батя. Его было не остановить. «Прям очень сейчас на меня похож. Я, если уж поставил цель, обязательно ее добьюсь. Когда убивали Прошку, это слуга Кутузовых, я случайно оказался рядом и увидел братца Демидова. Тому было-то всего лет 15, но отвратный тип. Его потом убили на дуэли, ты мне рассказывал», — отозвался батя. «Ну да, нарвался на одного дуэлянта и, в общем, при мне он перерезал горло Прошке. До сих помню взгляд слуги. Короче, ну его нахер, давай выпьем лучше», — остановился дед. После того, как они закусили очередную порцию настойки, дед продолжил. «Вызвали полицейских, тогда это были жандармы, ну и пытались понять, кто это сделал. Кутузов там рвал и метал. Вечер прекратил быть томным, и всех начали допрашивать. Ну ты понял. А потом нашли нож», — продолжил батя. «Да, на следующее утро к нам в поместье вломились люди в форме и нашли окровавленный нож в бельевом ящике комода в гостиной», — подтвердил дед. «Теперь ты понял, какие мрази эти Демидовы. Ни перед чем не остановится. С тех пор мы с Кутузовыми враги. Выплатили им круглую сумму. Отцу даже пришлось продавать одну из фабрик. Ладно, это все в прошлом, отец», — пробормотал батя. «Ну что ж, вот я и выяснил, что нас с Кутузовыми рассорили эти ублюдки. Дальше было неинтересно, и я отозвал змейку, отправляя ее в астрал. Я переключился на передачу про животных. В ней по льду ходили пингвины, а диктор уныло рассказывал о них. Под это я и уснул. Утром я проснулся бодрым и веселым, а чай с брусникой и дедовским медом взбодрил меня окончательно. Конечно, перед этим меня покормили мясным пюре. Затем родители начали собираться в дорогу, а дед поднял меня, и мы пошли за дом. «Скоро будут яблоки, большие и сочные», — показал он на цветущие деревья. «Так что приезжайте, будем вместе с тобой кушать их». «Ага», — кивнул я. «Да ты разговаривать уже умеешь», — засмеялся дед. «Кстати, а как ты научился призывать животных? У нас же нет такой магии». Я непонимающе уставился на деда. «Не понимаешь?» — вздохнул он. «Ну ладно, пошли к родителям. А вообще, спасибо тебе за помощь». «Да все я понимал. И даже вспомнил, как призывал первых козявок и червячков. Правда, это воспоминание было из другого мира. Когда во мне появилась эта способность, родители даже не знали, как нарадоваться. Приставили охрану, усилили защиту, но это не помогло им. Меня чудом вынес из пекла один из боевых магов. Враги одним мощным заклинанием уничтожили всех, в том числе и родителей. С тех пор я жил и втайне развивался в доме спасшего меня охранника. А когда вызвал первого монстра, отомстил убийцам. Что-то он задумался, пробубнил дед возле уха. «Сережа, ты меня слышишь? Поехали!» — воскликнула маман. «Карета подана, ваше величество!» — откликнулся батя из окна самодвижущейся коробки. «А мне нравится. Называйте меня так почаще». Мы отъехали от деда, который, судя по улыбке, не жалел, что мы его проведали. Он даже отпускать нас не хотел. Дал нам с собой две банки своего меда. «О, да, мы такое любим. Еще всяких маринадов». А затем на телефон бате кто-то позвонил. «Сейчас», — батя что-то нажал на экране, и все мы услышали басовитый голос графа Кутузова. «А что, Иван, шашлычки, рыбалка, да и дети наши поиграют», — продолжал Кутузов. «Мы уже расположились. Если надумаете, будем рады вас видеть». Батя вопросительно посмотрел на маман, затем на меня. «Ну чего?» — спросил он нас. «Едем?» — я закивал, и маме Наташе тоже пришлось. Все равно большинство проголосовало за продолжение отдыха. Я по блеску в глазах бати видел, что он уже согласен. «Да, скоро приедем, Володя», — улыбнулся он. «Присылай координаты. Москва, Белое озеро, ровно через 1 час». Когда мы подъехали, я увидел, как отдыхают Кутузовы. Мать честная, да они еще и с палаткой, и лодка у них есть. В сторонке на металлическом ящике, на длинных прутах, Кутузов жарил куски мяса, а запах от них, залетевший в мои чувствительные младенческие ноздри, настолько дурманил, что я сразу же захотел попробовать новое блюдо. Хотя чем-то схоже с маринованными окороками кабана на вертеле, которые я обычно жарил, когда ко мне приходили друзья. Но это было в том мире. Здесь куски были поскромнее. Хотя, догадываюсь, они не менее вкусные. Бате позвонил в это время Захарыч и получил указание охранять поместье до нашего приезда. «Ага, пусть вилы поострее только выберет. Да его даже слабый маг нагнет. Хотя, может, он вооружился артефактами. Тогда не спорю, может, и даст отпор слабому магу». «Сежа!» — закричал Мишка, увидев меня в окне. «Пивет!» — махнул я ему. Мы уже в это время остановились возле их коробки. А когда вышли, маман поставила меня на ноги. Мишка подскочил ко мне, и мы обнялись. По росту он был выше меня, хотя комплекцией мы с ним похожи. Я же расту не по дням, а по часам. Или как там в одной из этих сказочек говорилось. «Поем, посмоешь», — потащил он меня за собой. Я увидел Елизавету, маму Миши. Она улыбнулась мне и направилась к родителям. Мишка подвел меня к берегу. «Смой», — показал он на металлический садок, который наполовину находился в воде. Затем поднял его. Вода схлынула, и я увидел в нем 3 пескарей. «Ой, мой!» — я поднял большой палец вверх. «Красавчик! В свое время я с призрачным гарпуном на серебристую гидру ходил. Просто ради азарта. Поймал, правда, не ее, а одного из сыновей чудовища. Но сейчас-то и данный пескарь был бы моим достижением. Появившись в этом мире, я начал все с нуля. Со мной остались лишь мои воспоминания, которые двигали вперед. Поэтому я захотел порыбачить». Из небольшого куба раздавалась странная музыка. 2 пескуна, иначе их и не назовешь, соревновались друг с другом, кто громче пропищит. Все это забавное действо сопровождалось громкими барабанами и еще какими-то странными звуками. Да, дурдом подкрался незаметно. «Мальцы, вот вам по сочному куску мяса», — протянул нам Кутузов. «Сережа, еще рано», — начало было маман, но батя ее обнял. «Да пусть попробует. Не отрава же», — улыбнулся он. «Не понравится — выплюнет. Тогда это на твоей совести будет», — слегка нахмурилась мама Наташа. «Если что случится». «Не случится. Правда, Серег», — улыбнулся мне батя. Только он это сказал, как в радио ворвался чей-то мужской голос. «Внимание! Свежий прорыв на Белом озере. Срочная эвакуация. Повторяю, срочная эвакуация». Загудела сирена. Родители мигом начали собираться. Затем откуда-то появились 2 пятнистых автомобиля. Из них высыпали военные с каким-то оружием, совсем не похожим на дедовскую двустволку. Все происходило очень быстро, словно это одна из боевых движущихся картинок в телевизоре, которые мне украдкой показывал батя. «А во», — только и ответил Мишка. «Господа, шустрей собираемся. Зарегистрирован всплеск неподалеку. Просьба уехать из зоны поражения», — кричал один из боевых магов, который появился вместе с военными, но я слышал его где-то далеко, на фоне. Почти все мое внимание было приковано к поверхности озера. Внезапно она вздрогнула, а я от неожиданности выронил кусок шашлыка. Охренеть! Несколько крупных бульб всплыли на поверхности и лопнули, выплескивая из себя зеленый дым. Затем показалась первая клешня. А во, да это по уровню минимум пятерочка, если не больше. Похож на хищного краба из зоопарка, но у того было всего две клешни. Озеро вспучилось, и монстр выплеснул еще две клешни. Не, это другое существо и крупнее, чем то, что я видел. Гораздо. За спиной матерились военные. «Серега, ты сдурел!» — крикнул над ухом батя, хватая меня на руки. «Даже не вздумай!» Мишку в это время забрал его отец. Они добежали до своей коробки на колесах, затем быстро отъехали. Маман, бледная как мел, завела наш автомобиль, поехала в нашу сторону, а батя охнул, споткнувшись, и когда выпрямился, огонь, закричал один из вояк, в сторону двух клешней полетели пули и несколько огненных шаров, но вот третья она уже добралась до нас с батей, мы точно не успеем убежать, держись, малыш, выдавил он, остановившись, затем выхватил какой-то артефакт, похожий на цилиндр, провернул одну его половину по часовой стрелке, и вокруг нас задрожал магический купол. Клешня сомкнулась. Хруп. Защита не выдержала и прорвалась, а две половины клешни молниеносно открылись, чтобы сомкнуться еще раз. «Сейчас», — сказал батя, начиная копошиться в кармане. Он доставал следующий артефакт, но времени не было, он не успеет. В ответ кричали Кутузовы, истерично визжала Маман. Краб еще одной клешней раскусывал кого-то из боевых магов рядом с нами, и я слышал предсмертные хрипы, а затем посетила пугающая мысль, я не смогу приручить этого монстра, как бы этого ни хотел, даймоны было не так уж много, чтобы воздействовать на части его мозга, как я делал раньше, неужели, все, глава 21, батя прижал меня к себе, и мы стали невидимыми, но монстр все равно нас учуял, и бежал он гораздо быстрее отца, но я не собирался сдаваться, ведь я еще младенец, только начал жить в этом мире. А раз так, надо цепляться за предоставленную черт знает кем возможность. Были бы зубы, начал бы скрипеть ими. Выкуси, членистоногая, доли секунды на принятие решения, и единственный выход. Сконцентрировал всю свою ману из источника и швырнул в сторону панциря хищного краба. Туда, где на отростках моргали его глазища. Сейчас же щелкнет, сученыш. Успею, да, должен успеть. Зеленая нить связи вошла в теменную часть мозга, отвечающую за движение. Я это никогда не делал, поэтому было непонятно, сработает ли. По идее на простые команды проще воздействовать, чем на сложные сигнальные схемы, отвечающие за чувства и эмоции. Должно хватить маны. Стоп, отправил я сигнал, когда этот участок мозга оказался в моей власти, и клешня замерла. Замерла, мать ее, а краб угрожающе затрещал, пытаясь сопротивляться. Не ожидал такого, скотина. Батя, красавчик, вовремя сориентировался, словно метеор понесся, прижав меня к себе, в сторону маман. Она, в свою очередь, прорвалась через оцепление военных и бежала к нам. Позади раздалось громкое клацанье той самой клешни, в которой мы были пару секунд назад. А все потому, что мана в моем источнике просто иссякла. Батя прижал меня сильнее. Да потише ты, папаша, раздавишь ребенка. У меня даже шелохнуться не получалось. Но батя ослабил хватку, лишь когда мы встретили маму Наташу. Только сейчас я понял, что маман в полуобморочном состоянии. Еще бы, увидеть воочию монстра и почти гибель своих родных. С ее-то чувствительностью к различным тварям и чрезмерной тревожностью, это прям низкий поклон. Я же перевел взгляд в сторону ожившей клешни, которая чуть было нас не того. В нее врезалось что-то мощное и оторвало от сустава, который упал в озеро. Потом над нами простерлась еще одна здоровенная клешня, но в нее тут же врезались заклинания и большие пули. Хруп, врезалась мне в уши. Фаланга вместе с клешней оторвалась и перелетела через нас, рухнув на что-то металлическое. Хруст металла был настолько неприятен, что кожа моя мгновенно покрылась мурашками. Потом подъехала большая черная коробка. Из нее высыпали маги и начали расплетать сияющие сети. Они что, хотят поймать его? Ну слава всем богам, зарыдала маман, обнимая нас с батей, когда мы отошли за оцепление. Схватила меня и прижала к себе. После чего мне батины объятия показались цветочками. Да хорош, задушишь, женщина. Дай вздохнуть хотя бы. Когда маман поняла, что перегибает палку, Я задышал свободнее и посмотрел в сторону уже мертвого краба, точнее то, что от него осталось. Монстра вытаскивало из озера с десяток магов, с помощью сплетенной воедино большой магической сети. Здоровая особь, ничего не скажешь, вот такого бы мне в питомце. Эх, опять мечты. Из сети проглядывал большой панцирь с вяло болтающимися отростками глазами, а за ним стелились два сустава с клешнями и три просто отростка, из которых сочилась темно-бурая жижа. «Мать вашу, нельзя было аккуратней», — распинался командир перед магами в стороне от нас. «Приказ был брать живьем. Эта тварь агрессивнее предыдущих, командир», — пробормотал один из его подчиненных. «Двух других поймали. Еще одного пытается поймать третий отряд. Ладно, пакуем и зачищаем следы», — проворчал он и гаркнул. «Где маги природы, пусть приступают». Чуть дальше слышались звуки боя, взрывы, треск пытающегося сопротивляться краба. Мишка подскочил ко мне, когда меня оставили в покое родители. Выпучил глаза и пытался что-то сказать. Кутузовы тоже были в шоке от увиденного. «Вас чуть не разорвало это чудовище», — бормотал Кутузов. «И оно остановилось. Что произошло?» Батя изумленно посмотрел на меня. «Это все наш сын. Серега, ты же остановил клешню, так ведь?» «Остановил, ага», — кивнул я, улыбаясь во все лицо. «Очуметь», — выдохнул Кутузов. «Вот ты о чем говорил, Иван, именно», — улыбнулся батя, погладив меня по голове. «Ну что это начинается? Я что вам, собачка или кошечка? Еще кость мне в зубы дайте для полного комплекта». Я протянул руку, и батя ее пожал. «Наш маленький герой», — ответила очнувшаяся маман. «А мне подходит, ага, ставлю тебе плюсик. Ты знаешь, что сделал. Спас папу и себя, а может, и всех нас», — продолжила она. «Ну вот очевидные вещи можно было и не говорить. Понятно, что следующими могли быть Кутузовы, и жертв среди боевых магов могло быть больше. Предлагаю поехать к нам в поместье. Это дело надо бы отметить», — довольно пробасил Кутузов, с удивлением посматривая на меня, и обернулся к супруге. «Елизавета, позвони Осипу, пусть распорядится накрыть стол». Его жена кивнула и вытащила телефон из кармана. «Загружаемся», — посмотрел в сторону берега Кутузов. «Ни палатки, ни лодки, ни металлического ящика с дымящимся мясом. Вся полянка, где намечался отличный отдых, перепахана. Видно, что собирать нам нечего, и шашлычка сегодня не будет». Мы отправились в сторону нашей стоянки. Она была расположена почти вплотную к ограждающей красно-белой ленте, которую успели натянуть военные. Я увидел на ней, колыхающийся под легким ветерком, мерцающие магические знаки в виде черепа, а потом батя закричал, и я, повернув голову, понял, почему. В 5 метрах стояла целая серебристая коробка Кутузовых, и совсем не целая наша темно-серая самодвижущаяся повозка. Вот же тварина. Почему, блять, именно сюда? Батя, словно индеец возле костра, принялся бегать вокруг нашего автомобиля, который буквально сложился под весом рухнувшей на него клешни. Вот откуда раздался скрежет металла. Затем батя остановился и схватился за голову. «Как же так, черт, пойду, успокою его», — напряженно улыбнулся Кутузов. «Как же так», — бормотал Иван, пытаясь подойти к своему автомобилю. Но двое военных не дали ему это сделать. «Выйдите из опасной зоны», — сухо ответил он. «Еще идет зачистка и закрытие разлома. Это была моя машина», — выдавил он, справляясь с эмоциями. «Соболезную», — ответил военный. «Обращайтесь в страховой отдел имперской канцелярии. Вам будет выплачена компенсация». «Ну да, как же, ты хотел сказать, подачка. Притом он не один такой. Если через 1,5 года и добьется рассмотрения прошения, ему возместят 1/3 от стоимости автомобиля. Это в лучшем случае. Ведь он оформлял не расширенную страховку. А в это время они что, пешком будут передвигаться?» Иван кивнул, отвернулся, замечая, как несколько боевых магов накидывают сеть на клешню. Он не горел желанием смотреть на данную процедуру, поэтому отвернулся и встретился взглядом с Кутузовым. «Иван, я все понимаю», — пробасил граф. «Вы остались без колес, но я могу выручить. Мы же союзники, так ведь?» «Не понимаю, о чем ты, Володя?» — поднял он на графа растерянно печальный взгляд. «Я о том, что могу помочь с автомобилем», — добродушно улыбнулся Кутузов. «Есть одна лишняя. Стоит в гараже, только место занимает. У меня нет сейчас таких денег», — пробормотал Иван. «Да вообще без проблем», — хмыкнул граф. «Могу отдать в рассрочку по низкой цене 5 лет, и без процентов, или просто во временное пользование, пока не приобретешь что-то другое. ты сейчас серьезно?» Оторопело он взглянул на Кутузова. Кутузов засмеялся и протянул ему руку. «Конечно, Ваня, для союзника ничего не жалко. Ну что, по рукам?» «Да, конечно, возьму в рассрочку», — спохватился Иван. «От таких предложений не отказываются». По сути, сейчас граф очень сильно выручал его. «По рукам». Они обменялись рукопожатиями, и Кутузов махнул в сторону собравшихся родственников. «Ну, возвращайся к остальным, а я пока машину отгоню, а то еще что-нибудь сверху упадет, теперь уже на мою ласточку. Сейчас подъеду». Иван на ватных ногах направился обратно. Очень странно, с чего бы Кутузов так расщедрился. Тут может быть только одно объяснение. Он увидел способности Сережи и понял, что с его семьей необходимо укрепить союз. А чем еще он укрепляется, как не такими вот человеческими поступками? Через пару минут батя, растерянно улыбаясь, вернулся обратно. «Как ты, дорогой?» — обняла его маман. «Ну и черт с ним, с этой машиной. Главное, все живы и здоровы». «Да, ты права», — кивнул батя. «Просто слишком болезненно воспринял. Но сейчас все будет хорошо». «Что хорошо?» — удивилась маман, тихо спросив. «Вы о чем-то договорились с графом?» «Наташ, я попозже все расскажу», — пообещал папа Ваня. Тут же подъехала серебристая коробка, из окна которой высунулась голова Кутузова. «Ну что, залезайте, поместимся». «Да мы на такси, может, что вас стеснять?» Скромно улыбнулась маман. «К тому же патрульная служба не дремлет». «Да я договорюсь, если остановит», — улыбнулся Кутузов. «Не переживайте». «Да нет, мы лучше на такси», — ответила маман. «Ну как знаете». «Тогда вызывайте и Мухой к нам в поместье», — добавил Кутузов. «Нам надо как следует отпраздновать это чудесное спасение и, так сказать, продолжим отдых. Мы не против. Правда ведь?» — батя обвел нас взглядом. «Конечно, мы были согласны. Особенно я. С Мишкой только встретились и толком не поиграли даже. А мне и дальше надо было развивать мелкую моторику, вдвоем это делать всяк веселее». Когда Кутузовы уехали, маман вызвала по телефону такси, затем взглянула в сторону нашего автомобиля, превратившегося в бесполезную железяку. С ее крыши маги уже стаскивали большую клешню монстра. «Хорошо, что документы все я забрала в сумку», — пробормотала мама Наташа. «Ну да, хорошо, как же, зато там остались маринады от деда, а самое главное — мед, на который я уже глаз положил. Ладно, скажу, чтобы купили такую же банку, или смотались к деду, иначе за себя не ручаюсь». Маман в этот момент повернулась к бате. «Теперь расскажи, о чем вы там говорили с Кутузовым? Он предложил нам автомобиль из своего гаража», — улыбнулся папа Ваня и передал нам условия его приобретения. «А во!» — воскликнула мама Наташа. «Это прямо подарок, хоть не рухлядь какая, Наташ, ну я откуда знаю», — раздраженно ответил батя, затем выдавил улыбку. «Сказал, что почти новая. Как посмотрю ее, точнее скажу». Мы доехали до поместья Кутузовых и уже через пару минут зашли в графский дом. Стол уже был накрыт. Меня же интересовал тот румяный поросенок, который буквально уставился на меня. «Хочешь, чтобы я тебя съел? Ты даже не представляешь, как я этого хочу». Но родители, конечно, настояли на яблочном пюре, которое, к моему несчастью, оказалось на кухне графа. Ну не сравнится с пахнущей пряностями румяной вкуснятине, которую уже разделывали слуги. Мишка составил мне компанию, также поглядывая в сторону поросенка. «Тазихоз?» — спросил я у него. Он кивнул, объяснив, что его маман похлеще моей будет. До сих пор держит на малышовой диете и спорит с его отцом до посинения, что ему полезно, а что нет. «Нет уж, я бы так точно не выдержал. Это ж как можно издеваться над своим ребенком? Совести у них нет. А тесы нода угасеет», — пробормотал печально Мишка, когда мы доели пюре и уже выходили во двор. «Как же я его сейчас понимаю? Жаль только, что магический резервуар мой опустел напрочь. Вызвать змейку и потом наслаждаться на природе ароматной свининкой. Ну ладно, как-нибудь в другой раз обязательно такое провернем». Чуть позже мы добрели до качели в саду, а затем посетили пруд, где Миша показал пару золотых рыбок и одного усатого медлительного рака. Остальные мальки меня не интересовали. А еще через час родители засобирались домой. За мной пришла маман и, схватив на руки, понесла к дому Кутузовых. Я кое-как успел попрощаться с Мишкой. Когда я увидел нашу новую машину, оказался не в восторге. Бежевый цвет мне никогда не нравился, а тут еще и ручки на дверях какие-то дебильные. Ну да ладно, сойдет на первое время. Не переживайте, родители. Я вам заработаю столько денег, что купите офигенную самодвижущуюся коробку. Все в округе от зависти шипеть будут. А когда мы попали в салон, он мне понравился. Просторный и светлый. Батя аж сиял от восторга. Батя был выпившим, поэтому за руль сел один из слуг Кутузовых. Потом он якобы собирался возвращаться на такси. Человек с квадратным лицом, неразговорчивый и все время посматривающий в лобовое стекло. Самодвижущаяся коробка тронулась с места, а я вернулся к той встрече с хищным крабом. Да уж, было весело и в то же самое время страшно. Еще бы полсекунды, а может, и того меньше, и этот хитиновый ублюдок отправил меня бы на тот свет. В очередной раз я поймал себя на мысли, что и батю не хотел терять, да и остальных тоже. Уж больно мне нравилась вся наша компания, и этот случай лишний раз меня убедил, что прокачивать магический источник нужно в разы быстрее. Слишком я расслабился. В поместье Кутузовых, поздний вечер. «Ты смотри, как Мишка отрубился», — сказал он. «Обычно в это время еще не спит, а тут». «Понятно же», — напряженным голосом ответила супруга. «День насыщенный, да еще эти монстры». Затем она уставилась на него холодным взглядом. «Но я о другом хотела поговорить. Что за щедрые подарки, Володя?» «Да брось, разве это щедрый подарок? Просто надо было выручать Смирновых», — неловко улыбнулся Кутузов, допивая виски и поставив пустой стакан на стол. «Не горячись». «Это я еще не горячилась», — вспыхнула Елизавета, вскакивая с кресла. «А я говорю, успокойся», — чуть резче ответил граф Кутузов, оборачиваясь. «У нас и так несколько автомобилей в гараже. Нам не горячо, не холодно от этого, и место в гараже освободилось. Ты прекрасно знал, что это автомобиль твоего отца, и все равно отдал его». Изумленно посмотрела на него супруга, остановившись посреди спальни. «Ты понимаешь, какая вонь начнется, когда он узнает, а мы ему ничего не скажем», — ухмыльнулся Кутузов. «Да просто сам факт, Володь», — возмутилась супруга, добравшись до графина с водой. Пока наливала воду, Кутузов решил подойти к ней, обнял сзади, поцеловал в щеку и прошептал на ухо: «Остынь, будто не знаешь, почему я это сделал». «Понятия не имею», уже мягче ответила супруга. «Да еще без процентов. Вот ты вроде бизнесмен, а от прибыли отказываешься. Нашему сыну рядом с таким магом светит большое будущее. Они дружат, вот и пусть их дружба крепнет, а мы будем помогать в этом. Большое будущее», — передразнила его Елизавета. «Все равно, слишком щедрое предложение. Пойми, этот Сережа поможет возвыситься не только Смирновым, но и нашему роду. У Сережи потенциал, единица. Мне Наталья рассказала сегодня», — ответила супруга, повернувшись к нему. «Да и монстр этот, может, он просто замешкался. Повезло». «Нет, ты ошибаешься», — помотал головой Кутузов. «Я видел магический всплеск. Это какая-то другая магия. Я такой ауры еще не видел. А по поводу единицы, как ты говоришь, мне кажется, что, скорее всего, результаты подделаны». «Если это так», — растерянно удивилась Елизавета, задумавшись. Затем кивнула и слегка улыбнулась. «Хорошо, я не спорю. Возможно, это правильное решение». «Вот правильное решение», — ответил Кутузов. «Именно поэтому я убежден, со Смирновыми надо дружить, а не просто союзничать». Супруга кивнула, и они отправились в кровать. Судя по многообещающему взгляду Елизаветы, сразу они спать точно не лягут. Поместье Смирновых, сразу после возвращения, когда мы очутились в поместье и слуга Кутузовых, загнав нашу новую, хотя уже как бы и не новую, машину в гараж, уехал на такси обратно, меня подхватила маман на руки и занесла в дом. Я не увидел Пышки и вспомнил, что у нее сегодня выходной. Между тем родители покормили меня мясным пюре, а тут и умник пожаловал. Именно на это время родители перенесли вчерашний урок. Конечно, родители принялись делиться своими эмоциями, а тут эта клешня. У меня вся жизнь перед глазами пролетела. Батя делился впечатлениями от встречи с крабом. Один артефакт лишь успел включить, и тот не помог. «У вас же есть артефакт невидимости, если я не ошибаюсь», — подметил старик. «Да, но монстр все равно нас учуял», — отмахнулся батя. «Словно и не было невидимости. Когда эта сволочь прорвала защиту, я чуть сознание не потеряла». Маман расширила глаза от ужаса. «Это было очень страшно. Да уж, я вам только посочувствую. Встречи с монстрами — это всегда опасно», — ответил умник, слегка побледнев. «Но Сережа проявил себя неожиданным образом, и меня это только радует». «Да, Сережка нас спас», — тревожно улыбнулась маман, поцеловав меня в щеку. «Ну вот что за телячьи нежности, и хватит уже тревожиться. Все прошло, я всех спас, радуйтесь». «Так нет, продолжают бояться чего-то. Вот видишь, ученик, какая польза от наших уроков. Повернулся ко мне старик. Ну что, ты уже поел? Так что начнем? Начнем, конечно. Я только за. Тем более магический резервуар с момента стычки с крабом уже успел немного наполниться. Пару часов я усиленно тренировался. Умник испробовал на мне те магические тренажеры, которые показали наилучшие результаты, и удивился моему упорству. Еще бы, я и сам охренел. Размер источника увеличился на треть. Да, старик, теперь будет такое каждый раз. И чем дальше, тем еще продуктивней. Но вот умник ушел, и меня начало резко клонить в сон. Я изрядно сегодня потрудился, чтобы позволить себе отключиться пораньше. Маман вовремя заметила, что я клюю носом, и отнесла в детскую. Последнее, что я помню перед сном, запах чистого постельного белья и мягкую, уютную подушку. Бодрое, радостное утро, по дороге в сказку. Удивительно, но кочки в этой коробке почти не ощущались, хотя что-то скрипело внизу и посвистывало впереди этой коробки, где-то внутри. Хотя батя всю дорогу повторял, насколько это удачное приобретение. Я иронично посмотрел в его сторону. Не успокаивай уже, давай рули. А затем батя высадил нас с Ларисой у садика, и они с маман поехали на какую-то срочную встречу на фабрике. Лариса посадила меня в люльку и понесла в сторону проходной. «Ну что, Сережа, ты соскучился по яселькам?» — спросила меня Пышка. «Тя!» — кивнул ей. «Ну конечно, я питал большие надежды на сегодня. Родители меня снабдили конфетами. Притом дали мне целый пакет. Я насчитал 10 штук. До этого мне хватит, чтобы не только двум телохранителям передать обещанное, но и еще кого подкупить. День обещал быть очень продуктивным. Няня между тем предъявила на входе пропуск, а затем мы прошли этот заградительный пост с мрачным охранником и пошли в сторону входа, который маячил впереди. А затем мой взгляд скользнул по вольеру и задержался на нем. Так, стоп, я увидел, как железная дверь клетки зверя была открыта, а внутри пусто. Холодок пробежал по моей спине. Что здесь происходит, черт возьми? Глава 22. Я проводил открытый вольер взглядом, чуть шею не вывихнул, а Пышка ничего не заметила. Она вообще, кроме меня, ничего вокруг не замечает, будто я центр мира. Мне и маман хватает с ее чрезмерными материнскими чувствами, а тут она еще. Но факт остается фактом. Зверя в вольере не было, и я был слегка встревожен. А когда няня передала меня Лене, и та отвела в группу, понял, что не только меня беспокоил сей факт. Ко мне тут же подскочил Мишка. «Наешь, звеесис», — выговорил он, испуганно посмотрев на меня. «Та», — кивнул ему. «Плелусиева», — предложил он. «Ты земазишь, я видель». Я посмотрел на него. Ну вот зачем он панику разгоняет? Может, его просто прогуливают по территории? «Попобую», — ответил я другу. Самому было интересно, получится ли. Затем огляделся. «Конечно, все малыши видели тоже, что и я, и все были напуганы». Затем подошли два ребенка-телохранителя, которым я, как и обещал, передал по две конфеты. Карапузы одобрительно кивнули и тут же слопали сладость, воспользовавшись тем, что воспитательницы отвернулись. Затем остановились неподалеку, посматривая грозно в сторону компании Демидова. Вот же засранец мелкий, он уже четвертого подкупил очередной шоколадкой. Неужели так боится меня? Ну да, я же ему тогда возле горки так влупил, что, наверное, у него до сих пор искры перед глазами мерцают. Плевет, к нам подскочила худенькая белобрысая девчонка с двумя торчавшими в разные стороны косичками. Все хотя, среагировал один из моих телохранителей, Леха, но дорогу преградить не успел. Белобрысая уже была рядом с нами, оставив мою охрану позади. «Мана, я с вами буду уходить на улице», — умоляюще посмотрела девчонка на меня, затем перевела взгляд на Мишку. «Я боюсь эту собаку», — говорит она на удивление чище нас, но некоторые буквы все-таки пропускает. Я показал на браслет вокруг ее запястья. «Во», — ответил я, — «басит». «Все явно боюсь», — девчонка настаивала на своем. «Холоса, будем письмаливать», — ответил Мишка, понимая, что она не отвяжется. Затем повернулся ко мне. «Да, Сяга, та, будем», — одобрил я. Мне понравилось, что Миша уточнил у меня, а не сам принял решение. Вот что значит настоящий друг. Когда девчонка отошла, настал черед пухлого парня. Он был настолько толстым, будто его надули, словно воздушный шар. Черт, у него даже щеки раза в три больше моих, будто схомячил что-то и не прожевывает до поры до времени. И, конечно, я узнал его. Это тот самый четвертый,